сердце дыры, будто бы от пуль. Тут так тихо, не найду слова. Так холодно, пропадает пульс. Нет. На холодном полу мое тело там найдут. Снег кричал, я помогу, но в итоге обманул. Больше для меня нет твоих губ. Я теперь там, где всегда тепло, в этой белой бездне утонул. Да, я теперь высоко, да, я теперь среди звезд.